Не знаю. Иногда мне кажется, что все люди либо спят, либо парализованы, и лишь одна я бодрствую и вижу, как приближается комета. Но мне никто не верит. Каманш нетерпеливо отмахнулся. Наверное, вас воспитывали в строгости. Помнится, кто-то говорил мне, что вы росли в монастыре. Это правда? Не зная, к чему он клонит, Хайди кивнула в знак согласия, сгорая от желания уйти. Однако Каманша, только что понервничавшего, теперь тянула поболтать. «У себя в монастыре вы, по-вашему, тоже спали?» — резко спросил он. «Вы с вашей обостренной чувствительностью уж точно бодрствовали. Однако вы закрывали глаза на наиболее мощный фактор в жизни подростка, не желая его учитывать. Я говорю о сексуальности. Вам удалось подавить ее в себе и притвориться спящей невинным сном. Это именно то, что делают сейчас люди на Западе. Они подавляют в себе осведомленность о приближении кометы. Нам пока не достает понимания глубины политического инстинкта, которым наделены люди и который подчиняется тем же психологическим законам, что и половое влечение. Подобно всем жизненным инстинктам, он иррационален и не подвержен разумному внушению. Политическая психика человека содержит примитивный дикий стержень и обширное суперэго, механизмы, с помощью которых она подавляет очевидные факты, ее внутренний цензор куда более эффективны, нежели государственная цензура, и отметает всякую неудобоваримую информацию, не давая ей добраться до нервных окончаний. Несмотря на стремление остаться наедине с собой, Хайди обнаружила, что снова сидит, на этот раз на ручке кресла. «Каков же практический вывод?» — спросила она, пытаясь навести порядок в собственных мыслях. «Он совершенно отрицателен», — ответил Каманш, определенно обращавшийся скорее к себе самому, чем к Хайди. Ей пришло в голову, что так с ней случалось всегда. Несмотря на все ее грехи и ошибки, она была отличной слушательницей. Улыбаясь в душе, она представила себя сидящей на скамье подсудимых и с умным, внимательным выражением на лице, слушающей речь государственного обвинителя, требующего для нее смертной казни. Именно в этот момент она впервые увидела противные кавычки. «Отрицательный вывод состоит в том, — продолжал Каманш, — что невозможно вылечить аберрации политического либидо с помощью аргументов. Именно по этой причине, мадемуазель, вполне рациональный политический призыв так называемых умеренных левых потерпел провал. Прежде чем помышлять о настоящем лечении, вам необходимо выяснить, что же стряслось с политическим либидо Европы. Но, увы, теперь уже поздно заниматься столь праздными академическими изысканиями». «Тогда к чему разговоры?» «Как вам известно, мы, французы, страдаем неутолимой страстью к анализу», — ответил Каманш и бросил на нее взгляд, заставивший ее заподозрить, что вся его речь — способ еще раз над ней посмеяться. Только теперь ей было совершенно все равно. «Мы говорим и говорим, а тем временем по меньшей мере раз за жизнь каждого поколения становимся жертвами нашествия, из-за которого каждая семья теряет лучшего своего оратора. Но мы продолжаем говорить. Ведь у нас, в отличие от вашей страны, где один говорит, а другой сражается, именно лучшие ораторы отправляются на бойню и там гибнут. У нас нет ваших сильных, немых, молчаливых героев. Мы неисправимые приверженцы четких формул. Образец героя для нас — Сирано де Бержерак, делающий выпад шпагой с очередной поэтической строфой на устах. Однако вернемся к нашему политическому либидо. Когда инстинкт начинает следовать ложным путем? Когда он отклоняется от русла у самого источника или разочаровывается в предмете вожделения? Источником всякого политического либидо выступает вера. Жаждет же оно нового Иерусалима, райского царства, утерянного рая, утопии, называйте как хотите. Поэтому всякий раз смерть очередного божества вызывает в истории возмущение. Люди чувствуют, что оно многого им пообещало, а потому обмануло, оставив с липовыми чеками в карманах. Они готовы бежать за любым шарлатаном, пообещавшим оплатить их бумажки. Последний раз смерть божества состоялась 14 июля 1789 года, в день взятия Бастилии. В тот день Святая Троица, была заменена лозунгом из трех слов, который теперь начертан на наших городских управах и почтовых отделениях. Европа все еще не оправилась после той операции, и все наши сегодняшние беды – просто осложнение, что-то вроде сепсиса, подхваченного раненым. Народ, когда я использую это слово, мадемуазель, я всегда подразумеваю народ, не имеющий банковских накоплений, народ лишили его единственного достояния – знания или иллюзии, как вам будет угодно, будто каждый наделен бессмертной душой. Рухнула их вера, рухнуло их царство, осталось одно вожделение. Вожделение же это, мадемуазель, может проявляться и в прекрасных, и в кровожадных формах, точно так же, как не находящий применение половой инстинкт. Ибо можете мне поверить, мадемуазель, отказ от совокупления в сезон размножения – очень болезненное дело. Из-за этой болезненности подавляется весь комплекс ощущений. Остается только вожделение, тупое, неосознанное, инстинктивное вожделение, лишенное представления и о собственных источниках, и об объекте. Вот народ массой топчется без дела с нудным чувством, что их карманы набиты неоплаченными чеками, и всякий, бросающий в толпу «Слушайте, слушайте, царство рядом за углом, вторая улица налево», может делать с ними что захочет. Чем болезненнее их состояние, тем проще с ними совладать. Если вы напомните им, что их царство смердит трупами, они ответят, что этот запах всегда был им больше всего по душе. Нет ни единого аргумента, ни единого лекарства, которое смогло бы их излечить, пока старое божество не будет заменено новым, более современным. У вас в рукаве случайно не спрятан такой божок? Вы назвали Дзелатра чудаком, но он говорит примерно то же самое, что и вы, — заметила Хайди. Естественно, — подхватил Каманш, — мы люди одного поколения, мы оба принадлежим к одному типу людей, активных болтунов. Нашего брата пруд-пруди, и все блестящие, циничные, говорливые латинини. Но не позволяйте видимости обманывать вас, мадемуазель. При появлении кометы все наши Сирано будут знать, как им принять смерть. С шиком, а не как ваши бессловесные герои. Мир не видел еще такого несметного числа элегантных смертей, каким позабавит его Франция, прежде чем навечно сойти со сцены. Он умолк. Хайди почувствовала замешательство. Сколько бы он ни повторял, что климат латинских стран способствует единению болтливости и геройства, ей все равно стало не по себе от его словесного эксгибиционизма. Вспышка красноречия Каманша была тем более странной, что они были едва знакомы. Но потом ей пришло в голову, что он, по-видимому, тоже переживает какой-то кризис. Возможно, снова начали поступать плохие новости. Она уже несколько дней не заглядывала в газеты. Тогда ей тем более придется поторопиться, чтобы ее поступок возымел хоть какое-то действие. «Да, мадемуазель», — не унимался Каманш, «когда вы и ваши соотечественники, которые теперь только и делают, что указывают нам, как надо поступать, полезут в свои самолеты, Дзелатр, Сент-Элер, я и все остальные будем знать, как уйти с шиком, с утонченностью, так соответствующей нашему национальному характеру. Но если вы спросите меня, почему я так настаиваю именно на шике, то я откровенно отвечу, что он послужит прикрытием нашему замешательству. Умереть просто и спокойно может лишь тот, кто знает, за что умирает. Но именно этого никто из нас и не знает. О, если бы вместо консервированных персиков и противотанковых орудий вы смогли подбросить нам какое-нибудь новое откровение. Конечно, вы скажете, что мы могли бы произвести самостоятельно хотя бы этот продукт. Но в том-то и загвоздка, что мы на это не способны. Мы обескровлены и физически, и духовно. Наша последняя весть миру — те самые три слова, которые красуются на наших марках и монетах. С тех пор мы ничего не смогли дать человеческому духу. Другое дело — чувства. Наши романисты, поэты, художники — все они принадлежат к миру чувствования, миру Флобера, Бодлера и Мане, но никак не к миру Декарта, Руссо и Сен-Жюста. На протяжении нескольких веков нами вдохновлялась вся Европа. Теперь же мы оказались в положении донора, гибнущего от анемии. Мы не можем надеяться ни на новую Жанну д'Арк, ни на Шарлотту Корде». Он снова оглядел ее с ног до головы, с любопытством отмечая каждую деталь. «Так вот, если бы вы, мадемуазель, были француженкой, жили 2 века тому назад и воспитывались в провинциальном городишке на трудах Плутарха и Вольтера, то из вас получилась бы вполне сносная Шарлотта Корде». Эта реплика Каманша заставила Хайди впервые почувствовать, что всякий может прочесть ее планы по ее глазам и что она окружена зеркалами. Она сказала с натянутой улыбкой: «Я сочла бы проявлением весьма дурного вкуса убийство человека в ванной кухонным ножом». Телефон, какое-то время назад настойчиво, но безуспешно пытавшийся обратить на себя внимание Каманша, возобновил прерванные было попытки. Каманш нажал кнопку, бросил коротко «да» через 2 минуты, снова нажал кнопку и сказал совсем другим тоном: «Нет, мадемуазель, пусть вас не обманывает видимость. Франция и все остальное, что там еще остается в Европе, возможно, и представляется вам гигантской опочивальней. Но на самом деле, смею вас уверить, здесь никто не спит. Вам никогда не приходилось провести хотя бы ночь в палате для умалишенных? Во время оккупации один врач, состоявший в нашем отряде, привел меня в такую палату, чтобы спрятать от полиции. Там содержались тяжелые больные, большинство из которых ожидали очереди на сложную операцию на мозге. В первую ночь, когда дежурил мужчина-санитар, мне показалось, что все спят. Потом я понял, что они просто притворяются, а на самом деле, закрыв глаза, готовятся, каждый по-своему, к ожидающей их участи. Одни лежали с блаженной улыбкой, поддавшись иллюзиям, как наш знаменитый Понтье. Другие разрабатывали несбыточные планы бегства, наивно полагая, что, изменив внешность, подкупив кого надо или унизившись, они смогут обвести вокруг пальца суровых санитаров, преодолеть запертые двери и избежать операционного стола. Третьи объясняли сами себе, что будет совсем не больно, и что сверление дырок в черепе и отщипывание кусочков мозга — приятнейшее дело. Четвертые же, спокойные шизики, каких там было большинство, почти преуспели в начинании убедить самих себя, что вообще ничего не произойдет, что все это — слухи, и что завтра все останется так же, как было вчера. Эти больше остальных смахивали на спящих. Лишь время от времени нервное подергивание уголка глаза или рта выдавало то напряжение, которого им стоило уговорить самих себя не верить в неизбежный исход. «Нет, мадемуазель, на самом деле там никто не спал. Вспомните об этом, когда окажетесь дома после романтического бегства и сядете за прочувственный некролог тем из нас, кто сгинул навсегда. Кстати, не хотите поужинать со мной завтра?» Неожиданное завершение тирады было столь резким и неуместным, что Хайди лишилась дара речи. Телефон заверещал снова, и Каманш произнес: «Да, сейчас». «Ну так как же?» — спросил он с легкой улыбкой. «Зачем вам это?» Каманш засмеялся. «Причины проанализируем завтра, скажем, 8 часов в Ларю». Неужели он только к этому и клонил? Неужели все его мелодраматические речи о трагедии его страны были всего лишь насмешкой и вступлением к предложению поужинать? Такая мысль заставила ее содрогнуться. Она медленно покачала головой. «Нет», — сказала она, — «до свидания». Каманш пожал плечами без малейшего сожаления. Он галантно проводил ее до двери и распахнул перед ней тяжелые створки. 2 привратников придержали их, давая ей выйти. «Спасибо за визит», — молвил Каманш напоследок. Его рукопожатие было формальным, но на лице оставалась все та же оживленная ухмылка. «Аревуар, мадемуазель!» Вспоминая эту встречу, она понимала, что обошлась с Каманшем несправедливо. Его славное прошлое представляло собой неоспоримый факт, и она ни за что не поверила бы в неискренность его слов. Если ему одновременно захотелось с ней переспать, то это никак не обесценивало его искренность. Одновременно ей казалась отталкивающей сама мысль о мужчине, способном говорить о шикарной смерти, всего лишь с целью произвести впечатление на девушку, даже если он готовил себе именно такую смерть. Конечно, у него имелся ответ и на это – презрение латининина к безмолвному героизму. Но Хайди не была латининкой, и, сознавая, что поступила с ним несправедливо, все-таки не усматривала связи между отчаянными откровениями Каманша и приглашением в Ларю. Все это оставалось совершенно непонятным, но, к счастью, не представляло более для нее подлинного интереса. Единственным результатом разговора с Каманшем стало принятое ею решение, ибо разговор продемонстрировал с математической точностью, что ей следует действовать самостоятельно, и что это будет для нее единственный возможный честный выход. Она знала, что не похожа на Шарлотту Корде. В отличие от своей экзальтированной предшественницы из французской провинции, она не рассчитывала на счастливый исход и на прогулку с Брутом по Елисейским полям. Если бы ей понадобилась аналогия, она скорее сравнила бы себя с нервным студентом-евреем, прикончившим перед Второй мировой войной германского дипломата исключительно ради символа, чтобы привлечь внимание мира к судьбе своих соплеменников. Их было даже двое. Двое щуплых студентишек, тихих книжников, каждый из которых в один прекрасный день, повинуясь вдохновению, совсем как Хайди, решил, что с него хватит, купил револьвер и, держа его трясущимися руками, выпалил в человека, которого никогда прежде не видел. Или взять эту русскую, невзбалмошную патриотку из французской провинции, а так незаметную мышку, члена партии социалистов-революционеров, стрелявшую в Ленина. Всех остальных просвещенных русских, распивавших чаи, кротких евреев, не высовывавшихся из-за книг, правоверных мусульман и загадочных индуистов, многоречивых французов из сопротивления, все они рано или поздно признавали значение символического акта, ритуального самопожертвования, отчаянного ответа террором на террор, раз все прочие средства оказались безнадежными и бессмысленными. Конечно, и ее поступок может оказаться бессмысленным, результаты его непредсказуемы. Но кто в конце концов мог когда-либо предсказать, чем отольется жертва? Когда она принималась размышлять об этом, предстоящий подвиг вставал перед ней в окружении стольких примеров и, казалось, диктовался настолько неопровержимым здравым смыслом, что она не видела никаких причин для волнения. Часы над стойкой показывали ровно 7. Хайди подозвала бармена для расчета, попробовав по Фединому примеру обойтись ненавязчиво приподнятым пальчиком. К ее удивлению, это незамедлительно сработало. Впервые в жизни она чувствовала себя совершенно уверенной в собственных силах. Единственное, о чем позволительно было пожалеть, это пустой бокал. Замечтавшись, она сама не заметила, как выпила так тщательно приберегавшийся мартини до последней капли. Она почувствовала последний укол жалости к самой себе, ведь ей так хотелось сознательно выпить все до самого донышка и еще долго потом ощущать на языке непередаваемый вкус. Глава 9. Юдиф и Олоферн. Не желая попадать в зависимость от сюрпризов и непредвиденных обстоятельств, способных вывести ее из равновесия, Хайди несколько раз проводила мысленную репетицию своего путешествия до Фединой квартиры, слов, которые она там произнесет, и необходимых действий. Она уже представляла себе, каково будет катить в такси по знакомым улицам и в сухую холодную погоду, и в слякоть. Что она предпримет, если у такси спустит колесо, или они стукнутся о бампер другого автомобиля, что в Париже случалось постоянно. Она знала, насколько часто самые изощренные планы рушатся именно из-за таких мелких недоразумений. Например, если они стукнутся о другой автомобиль, полицейский может попросить у нее документы и увидеть в ее сумочке пистолет. Консьержка в Федином доме может получить от него инструкции не впускать ее. В этом случае ей предстоит рассмеяться, притвориться, будто она знает об этой Фединой шуточке, и одарить женщину чаевыми, чтобы она поверила в ее версию или сделала вид, что не заметила Хайди. Однако чаевые не должны быть ни слишком щедрыми, ни слишком скудными, и ей нельзя будет застенчиво комкать деньги в ладони. На этот случай в кармане у Хайди лежала наготове новенькая 1000-франковая купюра. Не исключался также вариант, при котором Федя задерживается на работе. Тогда она дождется его в маленьком кафе напротив. Он мог также появиться с кем-нибудь на пару. Придется задержать его на лестнице и разделаться с ним прямо там. Все выглядело настолько просто, что она недоумевала, почему люди не стреляют друг в друга каждый день. Если разобраться, то каждый зависит от чьей-то милости. Она некоторое время размышляла на эту необычную тему, пока ее такси, описав круг по площади Конкорд в потоке других машин, выкатывалось на Елисейские поля. Потом ей пришло в голову, что ее положение все-таки можно считать исключительным, ибо ей не приходится заботиться о том, чтобы не быть найденной. Совершить преступление втайне было бы гораздо труднее. Сразу после этого она почувствовала себя виноватой за такую привилегию по сравнению с остальными беднягами, вынужденными убивать втихую. Сообразив, что ей в голову лезет уже самая откровенная чушь, она нервно хохотнула и тут же испуганно подняла глаза на зеркальце заднего вида. Водитель, к счастью, ничего не заметил. И все же, когда такси затормозило перед указанным ею домом, она снова почувствовала себя виноватой. На этот раз причина заключалась в том, что у нее все выходило слишком легко. Если бы она замышляла нормальное убийство, как обычно и поступают все прочие люди, ей пришлось бы вылезти из машины несколькими кварталами дальше и завесить лицо чем-то вроде вуали. На узкой улочке не было ни души. Погода выдалась ни холодной, ни сухой, ни дождливой, ни слякотной. Дул теплый ветерок, с неба падали редкие капли дождя, не способные рассеять поднимаемую ветром пыль. Такого варианта метеоусловий ее планы не предусматривали. Почему-то человек всегда ограничивается всего двумя предположениями, считая, что события могут разворачиваться либо одним, либо другим образом. Война либо будет, либо нет. Европа либо погибнет, либо спасется. События же неизменно выбирают третий, непредусмотренный путь. Новая задачка на некоторое время отвлекла ее внимание, ибо Хайди смутно чувствовала, что она имеет прямое отношение к намеченному ею подвигу. Забывшись, она принялась перебирать в сумочке деньги, хотя знала, что именно этого делать и не следует. Наконец, она нашла несколько скомканных 100-франковых банкнот и, не пересчитывая, сунула их в протянутую руку шофера. Тот бросил на нее все тот же любопытный взгляд, который она замечала сегодня в глазах всех шоферов и всех барменов, хотя она знала, что чувствует себя вполне собранной и действует аналогичным образом. Как бы то ни было, скоро все будет кончено. Чем скорее, тем лучше. Какую-то долю секунды она колебалась, не стоит ли пройтись взад-вперед по улице, чтобы успокоить дыхание, но быстро вспомнила, что приехала на такси и запыхаться никак не могла. Она надавила на звонок рядом с забранными стеклом чугунными дверями, вид которых всегда вызывал у нее отвращение. Раздался щелчок, дверь открылась. Теперь надо было поторапливаться. Конура консьержки располагалась справа по проходу. Хайди знала, что в этом месте ей следует что-то сделать, но не помнила, что именно. В следующий момент она заметила, что, расплатившись с шофером такси, забыла захлопнуть сумочку. Исправляя оплошность, она вспомнила про 1000-франковую банкноту. Она вопросительно заглянула в окошечко и увидела мадам Бушон, консьержку, качающую на коленке своего мерзкого кота и чистящую картошку. Она тоже окинула Хайди любопытным взглядом и как будто собралась что-то ей сказать, но тут же передумала и, передернув плечами, вернулась к картошке. Шагая к лифту с сумочкой наперевес, Хайди задавала себе вопрос, чем же собиралась ее огорошить консьержка. кабина лифта стояла на четвертом этаже, где как раз и обитал Федя. Хади нажала кнопку, но как только лифт пришел в движение, она переменила решение и шагнула к лестнице. Как-то раз, когда она явилась с большим опозданием, Федя признался, что уже полчаса прислушивался к шуму лифта, всякий раз надеясь, что едет она. Это была одна из самых очаровательных реплик, которые она когда-либо от него слышала. Подниматься к нему на лифте сейчас и слышать знакомое гудение? Нет, она не смогла бы этого вынести. Это выглядело бы так, словно она заявилась под каким-то фальшивым предлогом, под предательским гримом. Как она не торопилась, она заставила себя двигаться степенным шагом. Это потребовало титанических усилий, поскольку ей казалось, что в ее туфли залит свинец и что кто-то тянет ее назад. На втором этаже она услыхала, как где-то над головой хлопнула дверь, и то ли инстинкт, то ли что-то знакомое, послышавшееся в этом звуке, подсказало ей, что хлопнула именно Федина дверь. Сперва она подумала, что это сам Федя, и тут же обмякла, потому что не репетировала встречу с глазу на глаз прямо на лестнице и не знала, как действовать в этом случае. Однако паника улеглась почти мгновенно, ибо, замерев у перил, она с облегчением констатировала по звуку шагов, что это не Федя, а просто какая-то женщина. На притихшей улице неспешный стук высоких каблучков трудно было с чем-нибудь спутать. К ней вернулись силы. Она знала теперь, что все пройдет гладко. Продолжив восхождение, она пожурила себя за паникерство. На третьем этаже стук каблучков стал еще слышнее. Скоро ее взору предстала худенькая девушка в меховой шубке, неторопливо спускающаяся навстречу. На лице девушки застыло мечтательное выражение, рука рассеянно скользила по поручню. Хайди знала, что уже встречалась с ней на каком-то приеме, но не могла вспомнить ее имени. Скорее всего, они виделись у мсье Анатоля. Их глаза встретились, и девушка слегка опешила. Казалось, она очнулась ото сна. «О!» — пробормотала она. «Бонжур! Он у себя!» Она указала подбородком на Федину дверь одним маршем выше, но осталась стоять на ступеньке, потерянно чертя указательным пальцем по пыльному поручню. Хайди остановилась на несколько ступенек ниже нее. Она яростно уговаривала себя, что эта встреча ничего не значит, и что ей нет никакого дела до того, что ее заметили. Однако ее репетиции не предусматривали подобной случайности, поэтому было вполне естественно, что она не сразу сообразила, как следует действовать. Она все так же нерешительно переминалась на своей ступеньке, теребя сумочку, зная, как сейчас важно хоть что-нибудь сказать, дабы доказать, насколько она собрана и спокойна. «Мы, кажется, где-то встречались», — беззаботно пропела она, силясь изобразить неопределенную светскую улыбку. «У мсье Анатоля», — ответила девушка, рассматривая след, оставляемый ее пальцем в пыли. «Я племянница отца Миле». «Ах, да, конечно», — сообразила Хайди. Она собралась было назвать себя, но тут же решила, что в этом нет нужды. Потом она поняла, что раз племянница отца Миле только что покинула Федину квартиру, то она, скорее всего, состоит теперь у него в любовницах. А раз так, то должна испытывать к ней ревность и обиду, бедняжка. Важно было рассеять это недоразумение и вселить в нее уверенность. С другой стороны, ей нужно было поторапливаться. Кстати, раз консьержка знает, кто к кому пришел, то это служит объяснением сомнительного взгляда, которым она проводила Хайди. Что ж, от непредвиденных осложнений никуда не денешься. Жалко только, что она не отрепетировала встречу на лестнице с очередной Фединой любовницей. «Ну, приятно было вас повидать», — протянула она наконец. «Надеюсь, мы еще встретимся». Она постаралась, чтобы ее голос прозвучал как можно теплее, дабы, услышав столь верно выбранный тон, девушка окончательно успокоилась. Растянув рот в подобии лучезарной улыбки, она сделала шаг, все так же вцепившись в сумочку. Однако девушка не двигалась с места, ни на шутку увлекшись узорами в пыли. «Я хотела бы кое о чем вас спросить», — молвила она с обычным надутым выражением на лице. Хайди уже почти поравнялась с ней, однако была только рада возможности постоять еще. Ее ноги снова налились свинцом. «О, пожалуйста!» — утомленно откликнулась она. «Кто-то говорил, что вы раньше жили в монастыре», — продолжала девушка, не поднимая глаз. «Да, только очень давно». Девушка все так же разглядывала свою руку, лежащую на поручне. «Это очень трудно?» — спросила она. Хайди задумалась над ответом. «Трудно? Нет, не трудно, если верить». Девушка рассеянно кивнула, словно слова Хайди подтвердили ее давние убеждения. Еще немного помедлив, она сказала «До свидания» и стала спускаться. Ее каблуки возобновили цоканье, рука все так же волочилась по поручню. Обернувшись, Хайди наблюдала, как она удаляется от нее, вспомнив с легкой завистью слова мсье Анатоля об ее восхитительной задней части. Но немного погодя, когда девушка повернулась к ней, как будто с заспанным лицом, чтобы начать спускаться по следующему маршу, она поняла, что микроб вожделения не пощадил даже племянницу отца Милле. Теперь от Фединой двери Хайди отделял всего один лестничный пролет. Она остановилась, извлекла на свет пудреницу и привела в порядок лицо. Из крохотного зеркальца на нее смотрело бледное, но спокойное личико. Впору было удивиться. Но разве она ожидала хоть что-нибудь на нем прочесть? Она бросила пудреницу обратно в сумочку, где она снова брякнула о пистолет. На этот раз сухой металлический звук заставил ее поежиться от пробежавших по ее спине мурашек, словно она вновь превратилась в ребенка, готового залезть под парту, когда кто-то проводил ногтем по классной доске. Захлопнув застежку сумки, она бегом преодолела оставшиеся ступеньки и, не давая себе времени на новые колебания, нажала звонок у Фединой двери. Еще не отняв пальцы от кнопки, она автоматически приказала лицу принять радостное выражение, как делала всегда, ожидая, когда распахнется дверь. В квартире зазвучал знакомый звонок. Казалось, прошло целое столетие с тех пор, когда она слышала его в последний раз, хотя это было всего-то неделю тому назад. Федя сидел в кресле в новом халате и слушал радио. Он обрадовался, что его новая любовница так быстро собралась во свояси, потому что ему предстояло кое-что обдумать. Он обратил внимание на некоторую холодность в отношении к нему Громина. Громин был его новым начальником, недавно присланным с родины, и это беспокоило его. Громин был угрюмым, неразговорчивым, некультурным мужланом, никогда прежде не бывавшим за границей, что само по себе кое-что дозначило. Раз они прислали сюда такого типа, не знающего ни языка, ни элементарных обычаев страны, то это свидетельствовало о поднимающейся в недрах службы новой волне недоверия к тем, кто слишком надолго задержался в Капуе. Громин и выглядел, и вел себя так, словно возглавлял дезинфекционный взвод. Не то чтобы он особенно придирался именно к Феде, нет. Громин старался не давать спуску буквально никому, и старые работники чувствовали себя так, словно все они стали прокаженными. Но нечто новенькое, промелькнувшее в их отношениях последние дни, то ли взгляд, то ли замечания, отпускаемые Громиным в его адрес, заставило Федю взволноваться. Раньше этого нюанса не было, или же Федя просто не обращал на него внимания. Он понял, что что-то не так, только после ссоры с Хайди, когда его на пару дней покинула обычная самоуверенность, и он стал относиться к окружающим еще подозрительнее, чем обычно. Однако не исключено, что все это было просто игрой воображения, взбудораженного угрызениями совести. Лежащий у него на душе камень тоже был открытием последних дней. Он, разумеется, не мог упрекнуть себя в чем-то конкретном, что Громин или кто-нибудь еще мог бы поставить ему в вину. Однако Федя прошел достаточно качественную подготовку, чтобы понимать. Первая стадия заражения протекает без видимых симптомов. Он знал, что для гражданина Содружества жизнь за границей равна по опасности пребыванию в лепрозории. Любой контакт с другим человеком, самый воздух, которым ему приходится здесь дышать, означает постоянную подверженность инфекции. Первые сигналы легко проморгать, потом же, когда яд просочится в кровь, становится слишком поздно. Когда это происходит, жертва, естественно, отсылается за полярный круг, где есть возможность подышать чистым морозным воздухом и нет опасности заразить других. Федя знал, что всему виной то испорченное гнилое создание, оплакивавшее свой монастырь и поступавшее наподобие шлюхи. Короче говоря, типичный продукт своей цивилизации и класса, переносчица инфекции. Это она приучила его сентиментально, по-буржуазному любить бистро, поглядывать свысока на Громина, прошедшего гражданскую войну, только потому, что он запивает устрицы красным вином, отдавать предпочтение упадническим импрессионистам, а не реалистичной, здоровой батальной живописи художников Содружества. Хуже того, временами Федя даже стыдился, что он сын самой развитой и культурной цивилизации в истории человечества, и испытывал унизительное предательское восхищение перед разлагающимся миром, который представляла она. Конечно, так бывало нечасто и длилось недолго, и ему не могли предъявить никаких конкретных веских обвинений. И все-таки Федя знал, что это все равно предательство, и если его призовут к ответу, он со всей искренностью признает себя виновным и примет положенную кару. К счастью, теперь эта связь осталась в прошлом, хотя она и была по-своему ценным жизненным опытом. Теперь он, по крайней мере, знал, что они собой представляют — болезненные, изнеженные воспитанницы разлагающегося класса. Пока племянница отца Милены находилась в ванной, приводя себя в порядок перед уходом, Федя включил радио погромче и налил себе виски. Его мысли вернулись к Баку, к черному городу. Если у братьев Нобеля, владевших в свое время нефтеперегонным заводом, были жены и дочери, то, наверное, как раз такие, как Хайди. Да, полезный опыт. Хорошо только, что все так вовремя закончилось. Удачно и то, что он подцепил новую девушку, заполнившую собой образовавшуюся пустоту. От нее, по крайней мере, не приходилось ожидать осложнений. Казалось, она спит на ходу. Даже когда он овладевал ею, она сохраняла пассивность и вела себя так, словно это занятие вызывало у нее одно отвращение. Гораздо более естественная и пристойная реакция, чем бесстыдные выходки Хайди. Федя сам недоумевал, как он умудрился пробыть с ней почти 4 месяца. Он допил рюмку и неуверенно улыбнулся, поймав себя на не очень-то приятной мысли. Получалось так, будто он якшался с Хайди скорее из доброты и жалости, чем повинуясь желанию. Именно так и происходит проникновение инфекции. Позабавиться с распутной девкой из лагеря противника — вполне понятный образ действий сродни разорению прилавков в отбитом у врага городе. Поддаться мелкобуржуазным сантиментам — вот что самое опасное. Что ж, теперь с этим покончено. Скоро все будет вообще кончено, раз и навсегда. Капая перезрелые, готовы свалиться с ветки. Тогда уж все соблазные источники заразы будут навечно уничтожены. В зоне заражения начнет подниматься новая, чистая, конструктивная жизнь. И все же Федя, помимо собственной воли, ощущал нечто вроде сожаления. Реакция была не сильной, но не поддающейся контролю, и это его беспокоило. Ведь, вне всякого сомнения, холодность, демонстрируемая Громиным, имеет под собой почву. Говорят, животное чует человеческий страх. Вот и Хайди однажды заявила, что святые чуяли запах греха. Все это, разумеется, дурацкие суеверия, если только не существует химической подоплеки, секреции желез и тому подобного. Но, с другой стороны, громенный, современный вариант святых, о которых твердила Хайди. Так разве нельзя предположить, что им удается учуять испускаемый тобой запах заразы, даже при отсутствии осязаемых признаков? Да, пора кончать с вероломной капой. Пора превращать мир в безопасное для жизни место. Единственное, о чем он сейчас сожалел, это разноцветные рыбки в подсвеченном аквариуме. Аквариум неминуемо разлетится вдребезги, а бар превратится в рабочую столовую. Так тому и быть. Непонятно только, почему мысль об этом рождала в нем то самое странное чувство сожаления. Федя слышал, как племянница отца Миле вышла из квартиры, не попрощавшись, как было у нее заведено. Звуки ее шагов быстро стихли. Стремясь вывести свои мысли из порочного круга, он снова наполнил стакан и взял с полки над койкой один из 5-6 стоявших на ней томиков. Это была «Классовая борьба во Франции» Маркса, которую он не читал с университетских времен. Он пролистал предисловие Энгельса, и его внимание привлек заключительный абзац. Почти ровно 1600 лет назад в Римской империи тоже действовала опасная партия переворота. Она подрывала религию и все основы государства. Она прямо-таки отрицала, что воля императора – высший закон. Она не имела отечества, была интернациональной. Она распространилась по всем провинциям империи, от Галлии до Азии, и проникла за ее пределы. Долгое время она действовала скрыто, вела тайную работу, но в течение довольно уже продолжительного времени она чувствовала себя достаточно сильной, чтобы выступить открыто. Эта партия переворота, известная под именем «Христиан», имела много сторонников и в войсках. Целые легионы были христианскими. Когда их посылали присутствовать на торжествах языческой господствующей церкви для оказания там воинских почестей, солдаты, принадлежавшие к партии переворота, имели дерзость прикреплять в виде протеста к своим шлемам особые знаки, кресты. Даже обычные в казармах притеснения со стороны начальников оставались безрезультатными. Император Диоклетиан не мог более спокойно смотреть, как подрывались в его войсках порядок, послушание и дисциплина. Он принял энергичные меры, пока время еще не ушло. Он издал закон против социалистов, то бишь против христиан. Собрания ниспровергателей были запрещены. Места их собраний были закрыты или даже разрушены. Христианские знаки, кресты и тому подобное были запрещены, как в Саксонии запрещены красные носовые платки. Христиане были лишены права занимать государственные должности. Они не могли быть даже ефрейторами. Так как в то время еще не было судей, как следует выдрессированных по части лицеприятия, судей, наличие которых предполагает внесенный господином Келлером законопроект о предотвращении государственного переворота, то христианам было просто-напросто запрещено искать защиты в суде. Но и этот исключительный закон остался безрезультатным. Христиане в насмешку срывали текст закона со стен и даже, говорят, подожгли в Никомедии дворец, в котором находился в это время император. Тогда он отомстил массовым гонением на христиан в 303 году нашего летоисчисления. Это было последнее из гонений последнего рода. И оно оказало настолько сильное действие, что через 17 лет подавляющее большинство армии состояло из христиан, а следующий самодержец всей Римской империи, Константин, прозванный церковниками Великим, провозгласил христианство государственной религией. Фридрих Энгельс, Лондон, 6 марта 1895 года. Федя удовлетворенно вздохнул. «Вот это то, что надо. Ни тебе баров, ни экзотических рыбешек, ни сентиментальных бистро, ни взбалмошных американских наследниц. Твердость, перспектива, правда». Он перевернул страничку и приступил к тексту самого Маркса. После июльской революции 1848 года либеральный банкир мсье Лафит, триумфально водворивший своего крестного отца, герцога Орлеанского, в городской ратуше, небрежно бросил: «Теперь будут править банкиры». Лафит выдал секрет буржуазной революции. До его слуха долетел длинный звонок в дверь, и Федя внезапно понял, что слышит его уже давно. Он выругался, недоумевая, кто бы это мог быть, и пошел открывать. Когда он обнаружил за дверью Хайди, лучезарно улыбающуюся ему и одновременно прикусившую губу, первым его побуждением было захлопнуть дверь перед самым ее носом и снова засесть за книгу. Однако это было бы некультурно, поэтому он, посторонившись, чтобы впустить ее, сказал как можно вежливее: «Ага, вернулась. Я уж думала, что ты никогда не откроешь. Но, зная, что ты дома, решила дождаться», — сказала Хайди, следуя за ним по пятам в гостиную. «Откуда тебе было знать? Я мог пойти поужинать». «Я встретила на лестнице племянницу отца Миле», — беззаботно объяснила Хайди. Федя бросил на нее подозрительный взгляд, опасаясь сцены ревности. В свое время ему закатила подобную сцену одна темпераментная комсомолка, и все закончилось тем, что она разбила о стену самое его драгоценное достояние — стеклянное пресс-папье с картинкой, изображавшей расстрел коммунаров на кладбище Пер-Лашес. Это воспоминание заставило его занять позицию перед радиоприемником с хромированными ручками, дабы защитить излюбленную вещицу от возможных вспышек гнева вновь прибывшей. Но по виду Хайди нельзя было сказать, что вспышка неизбежна. Ее лицо было бледным, почти белым, и она все время кусала губу и смотрела на него странным, задумчивым взглядом, словно видела впервые в жизни и пыталась понять, что он за человек. Оба остались стоять, и это действовало Феде на нервы, потому что она была чуть выше его ростом. Когда они шли рядом по улице, это не имело значения, но отстояние с ней лицом к лицу ему сделалось не по себе. Ему не осталось ничего другого, кроме как предложить ей сесть, рискуя спровоцировать тем самым бесполезный и тоскливый разговор, чреватый упреками, а то и слезами. Но он в любом случае был готов дать ей ясно понять, что с их связью покончено и возврата к прошлому быть не может. Однако Хайди отказалась от предложенного стула, медленно, как во сне, покачав головой, и все так же сонно спросила: «Не помню этого халата, он новый?» Сама того не желая, она задела его за живое, потому что в своем теперешнем состоянии, переполненный угрызениями совести, Федя рассматривал приобретение шелкового халата как очередное свидетельство губительного влияния Капуи. Неужели она явилась, чтобы еще больше растравить ему душу и порадоваться его слабости? Если так, то она просчиталась, потому что при первой же неподобающей реплике он без всяких церемоний выставит ее вон. «Старый порвался», — сухо ответил он. «Ты пришла посмотреть, какой на мне халат? Или кто меня навещает?» Хайди уставилась на него непонимающим, бессмысленным взглядом, как слепая, подумалась Феде, чувствовавшему себя под этим взглядом не слишком уютно. Потом, когда смысл его слов проник через окутывающий ее туман, она внезапно зарделась. «Нет-нет», — забормотала она, — «мне это как-то все равно». «Тогда зачем ты вернулась?» — спросил он, с трудом сдерживая нетерпение. Хайди снова посмотрела на него отсутствующим взглядом. «Затем, чтобы...» — начала она и неловким движением трясущихся пальцев расстегнула сумочку. Несмотря на отчаянные попытки взять себя в руки, ей не удавалось вымолвить ни слова из заготовленной фразы и извлечь наружу пистолет. Вместо этого, решив выиграть время, она вынула пудру, чего Федя, собственно, и ожидал. Она знала об этом как и о том, что ее мания каждые 5 минут заниматься своим лицом выводила его из себя. Она снова увидела себя как бы его глазами, в которых отражались, как в зеркале, не только все ее движения, но и мысли. Однако у нее не было сил вести себя иначе, чем он ожидал от нее. Кроме того, у нее тряслись коленки, а пол под подошвами туфелек казался таким зыбким, словно Федина квартира вознеслась на 70-й этаж небоскреба. Ей пришлось опуститься в кресло. Сделав это, она с облегчением почувствовала под собой твердую опору и принялась пудрить носик, улыбаясь ему поверх крохотного зеркальца. «Затем что?» — услыхала она собственный голос. «Мне захотелось выпить». Не говоря ни слова, Федя развернулся на каблуках, взял бутылку со стаканом и налил ей на самое донышко. «Еще», — сказала Хайди, — «раньше ты не был таким скупым». «Если ты выпьешь, то снова закатишь сцену», — сказал Федя. «Через 10 минут мне надо идти». «Еще капельку», — заупрямилась Хайди. Он бросил на нее холодный взгляд, в котором сквозило вежливое осуждение, и добавил еще несколько капель. Хайди жадно осушила рюмку. Она совершила ошибку, ограничившись в баре всего 2 мартини. В итоге она безнадежно увязла в сумятице зеркал, халатов, пудрениц и трясущихся коленок. Ей никак не удавалось продекламировать заготовленную фразу, тем более вытащить пистолет, увязнув не только руками и ногами, но и мыслями в болоте банальности. Она безумно боялась абсурдности отрепетированных слов и жестов. Где взять сил, чтобы вновь воспарить в царство вдохновения, где абсурд кажется разумным и логичным? Ее сознание неожиданно пронеслась строка из стихов. «Онемел, соловушка, ангела не жди. Если тебе нехорошо, я отвезу тебя домой на такси», — предложил Федя. В его голове зародилось ужасное подозрение. А вдруг она беременна и явилась сообщить ему об этом? Догадка отразилась на его лице настолько отчетливо, что, не подумав, стоит ли это делать, Хайди выпалила. «Что, если я действительно беременна?» Она увидела, как сузились его глаза, и не только тон его голоса, но и все его крепкое жилистое тело обрело твердость и подтянутость, как у полицейского на дороге, который, остановив водителя за безобидное превышение скорости, обнаруживает, что тот катит на угнанной машине. «Если так, то мне нет до этого дела», — четко выговорил он. «Нет дела? Неужели?» Она больше и не пыталась думать. Разговор развивался по собственной логике. «Нет, откуда мне знать, сколько у тебя мужчин?» «О», — сказала Хайди, — «действительно, откуда?» Он заметил, что она улыбается и что оскорбление ничуть ее не задело. Она распахнула сумочку, положила туда пудреницу и прикоснулась пальцами к пистолету. Прикосновение было твердым и дружеским, но что-то у нее внутри приказало «сейчас». Она положила руку на пистолет и увидела, что Федя впился в ее сумочку глазами, цвет которых начал меняться. Сейчас было подобно физической силе, подействовавшей на мускулы ее пальцев, и в то же мгновение ее посетило забавное ощущение, словно центр ее сознания покинул телесную оболочку и наблюдает теперь за ней с почтительного расстояния. Это он, сторонний наблюдатель, почувствовал под пальцами твердый металл. Это ему в запястье врезалась застежка сумочки. Однако в его власти было овладеть ситуацией и передать ей немой приказ. Нет, не сейчас, не в гневе. Приказ был странным, потому что она чувствовала себя несокрушимо спокойной. Оставалось предположить, что какие-то черты ее внешности все-таки указывают на нервозность. В ее ушах раздался Федин голос, прозвучавший как бесплотное эхо, преодолевшее огромное пространство. «Пожалуйста, только без глупостей». Он медленно шагнул к ней, как водолаз, передвигающийся по морскому дну, но вынужден был остановиться, увидев направленный на него пистолет. Если не считать изменившегося цвета его глаз, на его лице насупленного мальчишки не отразилось ни беспокойства, ни каких-нибудь других чувств. Он снова возобновил движение, и та отрешенная часть сознания Хади с любопытством отметила, что его приближение наполняет ее тело физическим отвращением. Она медленно и едва заметно покачала головой, однако хватило и этого, чтобы он замер на месте. Тот же эффект, как от приподнятого пальца в баре. Это почему-то показалось ей забавным, но она не успела понять, почему именно, так как Федин голос оборвал ее мысли. «Почему ты хочешь это сделать?» Голос был вполне обыкновенным, только каким-то далеким и приглушенным, словно ее уши были заткнуты ватой. Столь же нереально прозвучал и ее собственный голос. «Ты сам знаешь». Ее рассудок не принимал никакого участия в этой беседе водолазов, еле отдирающих ноги от морского дна, несмотря на то, что вода делала их во много раз легче. Рассудок оставался на поверхности моря и с трудом различал водолазов сквозь толщу воды, вслушиваясь в искаженные голоса. «Потому что ты беременна?» «Нет, ты сам знаешь, из-за твоих списков». Федя внезапно все понял. На его лице не осталось и следа прежнего мальчишеского выражения. Теперь это было серое усталое лицо, измученного жизнью фабричного рабочего средних лет. Его мышцы обмякли. Он облизнул губы и выдавил блеклым голосом. «Вот оно что. Тогда нам надо поговорить. Но сперва выпьем». Она снова чуть заметно покачала головой, и он опять застыл на месте. Потом он пожал плечами, отвернулся, вернулся к койке и сел. «Ты хотел поговорить», — услыхала Хайди собственный голос. Она увидела, как он тянется к стакану, стоящему на столе рядом с радиоприемником, медленно выпивает его содержимое, ставит его обратно и выключает радио. Внезапно навалившаяся на уши тишина подсказала ей, что все это время из включенного приемника доносилась танцевальная музыка. «Почему тебе не страшно?» — прозвучал в тишине ее вопрос. «Да чего же глупо», — думал Федя, выключая радио. «Бывает еще, что человек губит свою карьеру или идет на предательство из-за любви к женщине. Он никогда не был влюблен в эту девушку, и все же она разрушила все его будущее. Она никогда не выстрелит из этого своего смехотворного пистолетика, но она все знает, все разболтает, устроит скандал. Пусть даже ничего этого и не случится, но одного факта, что она знает, было достаточно, чтобы он стал непригоден для службы. У него был всего один достойный правильный выход — признаться во всем Громину. За этим последует разжалование и ссылка в лагеря, либо заключенным, либо охранником. В обоих случаях на его карьере будет поставлен крест. Мысль об этом вызвала у него одновременно горечь и облегчение. В его ноздри ударил колючий, морозный, чистый воздух, пропитанный запахом меха, снега, древесины.